Разумеется, Мэйв узнала о морге. Наверное, это было неизбежно, но Фёдор надеялся. Так надеялся. Вечером после экскурсии в мрачное учреждение Вероника ожидаемо была сама не своя. Не носилась, не ягозила. Ушла в комнату. Смотрела куда-то в себя. Теребила черный бархатный мешочек с изъятой у Кати бородой. Утром без интереса приняла от родителей именинный самокат, поблагодарила вежливо, как учили, и отнесла коробку в прихожую. Распаковывать не стала. И отказалась праздновать день рождения. Наотрез. Мэйв, накануне полночи украшавшая кухню розовыми шариками и пёстрыми гирляндами, переполошилась. Засунула дочке под мышку градусник, принялась выспрашивать, почему не хочешь, не простудилась ли, не надышалась ли чем-то в мастерской. Вероника сочинила быструю кривду, что горлышко болит. Но Мэйв не проведешь. Увидев на термометре благонадёжные 36,6, включила строгую маму. «Поешь и собирайся, симулянтка. Через 2 часа мы должны быть в планетарии». «Не приставай ты к ней», — вступился Фёдор. «Не хочет, имеет право. Ее праздник, в конце концов». Мэйв сыпанула в миску кукурузных хлопьев. «А люди что подумают?» «Я просто напишу всем, что заболела. Поймут». Сказал и вдруг понял, что зря влез. Вероника сама бы справилась. Было уже такое, и не раз. От его заступничества Мэйв только сильнее распалялась. До смешного. Будто ревновала к ребенку. Вот и сейчас она плеснула молока и брякнула миску перед дочерью. «А ну, говори, в чем дело?» «Я не хочу праздновать день рождения, потому что Станислав Ильич умер», — просто ответила Вероника. «Откуда ты знаешь?» — ахнула Мэйв и грозно нависла над Вероникой. Та пролепетала. «Тётя Агния». Но Фёдор перебил. «Молчи, Аранель», — велел дочери на их детском синдерине. Не хватало еще, чтобы Мэйв выбесилась из-за Агнии. Жена и так ее, мягко скажем, недолюбливает. Продолжил по-русски. «Я рассказал». Агния отговаривала, но пришлось. Вероника не маленькая уже, догадалась. «На похороны завтра пойдет, я пообещал». И сделал твердое лицо. Так и так, мол, прости, но выбора не было. Решение окончательное. Мэйв недовольно дернула плечом. Молча встала. Ногой пододвинула табурет. Забралась. Срезала гирлянды. Демонстративно один за другим стала снимать с карниза привязанные ленточками шарики. Протыкала их ножницами у завязок, чтобы не лопались с веселым хлопком, а медленно, разочарованно выпускали воздух. Шмякнула скукоженные резиновые шкурки в ведро. Махнув полами шелкового халата, удалилась в спальню. Обиделась. Так здорово все придумала с планетарием, а у нее праздник отняли. Ей-богу, Фёдору иногда кажется, что у него не одна дочь, а 2. Надо ведь Мэйв еще как-то к Валиным новостям подготовить. Вспомнил он и приуныл. Нехорошо. Ох, нехорошо. Вероника бросила ложку, слезла с табурета, побежала за мамой. Фёдор последовал, обернулась, растопырила пальчики. «Не надо. Сама». О чем то они там пошушукались и вернулись на кухню вместе. Так странно. Взрослый взгляд дочери. Надутые губы жены. Договорились. Сегодня сходят в планетарий втроём, без посторонних. А завтра так уж и быть на кладбище и на поминке. Триумф дипломатии. 6 лет, черт возьми. То есть нет, уже 7. И то, и другое удалось, надо сказать, здорово. Даже удивительно, учитывая скорбный контекст. Под куполом планетария Мэйв все равно завела свою сказку про превращение Станислава Ильича в белого гиганта. Фёдор с тревогой смотрел на Веронику. Но та благоговейно глядела на искусственное звездное небо. Повторяла: «Да, мамуль, умер и теперь там. Смотрит на нас. Буду хорошо себя вести». Прозорливо понимала: маме это надо. А может, и вправду поверила. Как бы то ни было, посещение планетария настроило на особый лад. Громадная вселенная. Крошечные мы. Краткий высверг жизни. Пара отчаянных ударов сердца между вдохом и выдохом космоса. Больше только любовь. Вышли притихшие в Александровский парк. Держались за руки. Все 3. Возможно, потому и похороны старика прошли так светло. На северном кладбище под синью задумчивых совершенно левитановских берез. камерным составом, едва ли десяток человек. Все цеховые. Дед был замкнутым и бессемейным. Провинившаяся Агния, естественно, тоже присутствовала. Фёдор не смог отказать ей в прощании. Тем более организовала она все очень достойно. Просто и честно. Ильич бы оценил. Чихать дед хотел на надрывный погостный церемониал. После похорон малочисленных почивших приятелей бубнил под хмельком, дескать, худшая разновидность самого дрянного театра. Не по мне. Агния все-таки молодец. Запомнила. Вместо тягостных речей включила на портативной колонке его любимых битлов. «Let it be» — последний совместный альбом. Прощальный творческий импульс. Рывок перед распадом. «The long and winding road». Под ностальгические куплеты Маккартни Мэйв довершила горку цветов на кипенно-белом покрывале под солнухом. Этого круглолицего весельчака выбрала для деда Вероника. Дочь умастила в изголовье Ильича бархатный мешочек. Могильщики неслышно поднесли крышку. Фёдор с корявой мужской нежностью накрыл ладонью ледяную кисть старика. Убрал руку и отступил. Он больше не видел. И остальные, он был уверен, тоже. Ни гроба, ухнувшего на веревках в чёрствую прямоугольную яму, ни груды еловых ветвей, ни лаконичной мемориальной времянки, которую через год, когда перестанет зыбиться потревоженная земля, они заменят на глыбу гранита. Или нет? А что, хорошая была бы шутка? Бутафору — бутафорский памятник. Ильич усмехнулся в бороду, хитро подмигнул Фёдору и зашагал по извилистой, облитой солнцем дороге, в недосягаемую даль, в зеленые холмы. Поминальный стол накрыли в мастерской. И тоже никаких ритуальных кутейно-кисельных глупостей. Обычная добрая еда из кавказского ресторанчика по соседству, где они часто обедали и брали на вынос пышущие вкусным жаром хачапури и хинкали. Гамарджоба, генацвали, дружеские посиделки под хванчкару. Перебирали драгоценные истории из недавнего, из раннего. Как появилась фирма, как они начинали. Мэйв от воспоминаний будто помолодела. «Да вы не поверите, какой восхитительный тут творился кавардак! До этого вообще в гараже Ильича ютились!» Оживленно стрекотала она и толкала мужа в бок. «Расскажи им, Теодор!» Фёдор рассказывал, а сам размышлял, до чего ж непривычно видеть жену в стенах мастерской после столь долгого перерыва. Мэйв перебивала. «А русалки, ребята, помните русалок? У меня где-то в соцсетях фотографии. А телефон сел, есть у кого зарядка?» «Нет, нет, не ищите. Вот было время». Агния не говорила, только слушала. Что называется, тактично не отсвечивала. Пила вино, улыбалась. Фёдор поискал в себе злость, раздражение. Нет. Похороны все стерли. Старик их помирил напоследок. Улучив момент, когда Мэйв опять попыталась реанимировать севший телефон, а застольное слово взяла Катюша, подсел к Агнии на подлокотник кресла. Поблагодарил. Сдержанно, но искренне. «Я думала, ты вообще со мной разговаривать не будешь больше», — тихо сказала она. «Честно говоря, я и сам так думал вчера», — признался Фёдор. Агния опустила голову. «Прости, перегнула палку, согласна. У нас с тобой разные взгляды, но в любом случае я должна была сперва поговорить с тобой, прежде чем вести куда-то Веронику. Как она?» Фёдор поискал глазами дочь. Та уминала за обе щеки наваристое мясное чешушули, выдергивая из супа веточки невкусной кинзы. Мэйв подъедала за Вероникой мокрую зелень. «Знаешь, а нормально», — к собственному удивлению ответил он. «Я рада», — сказала Агния. Неловко помолчали. Фёдор поймал пристальный взгляд Мэйв. Лёгким наклоном головы она указала на пустой продавленный оттиск рядом с Вероникой на диване. Намёк ясен. Фёдор ещё раз сердечно поблагодарил Агнию, соскользнул с подлокотника и вернулся к своим. Вечер памяти Станислава Ильича. Называть застолье поминками было решительно нельзя. Кончился глубоко за полночь. Уборку отложили на завтра. Агнию встретил Степан. Помахав Катюше, уходившей последней, Фёдор взял на руки сонную Веронику. Ровно как вчера в морге, подумал он и отогнал эту дурацкую мысль. Мэйв вызвала с его телефона такси. Свой она так и не зарядила. Помогла им впихнуться в тесную малолитражку через заднюю дверь и заперла мастерскую. Сама устроилась впереди с остатками запревшей грузинской выпечки в пластиковом контейнере. По дороге Фёдор чуть не уснул, опустив подбородок на макушку Вероники. Прибыв, еле вылезли из машины. Благо, подниматься невысоко. В жизни на первом этаже свои плюсы. Дома Фёдор помог дочери переодеться в пижаму, уложил, подоткнул стёганное в дракончиках одеяло, ввалился в спальню, желая лишь одного — отключиться, даже не смыв с себя кладбищенской пыли. Мэйв сидела на кровати, поджав губы. Вертела в руках его, Фёдора, телефон. Плечи квадратные. Холодная жена. Неприступная. Всё лицо, брови, глаза, рот состоит из коротких ломаных линий. Острые углы и зигзаги. Фёдор сник. Вожделенный такой близкий сон откладывается. Он слишком хорошо знал эту предгрозовую тишину. Сейчас шандарахнет. Быть скандалу. И точно. Залезла в телефон. Прочитала их с Агнией сообщение. Взревновала, по всей видимости. Ничего компрометирующего его супружескую верность не нашла, но узнала про морг. Предсказуемо вскипела. Выдала гневную тираду, в общем-то, мало отличную от той, которую ещё вчера выкатил Агни и Фёдор. Что эта женщина себе позволяет, какого рожна и так далее. Правда, пользуясь отсутствием Вероники, Мэйв извергала подобающий поводу мат и адресные лично к мужу обращённые упрёки в покрывательстве злодеяния. Обвинение в подлой лжи. И была в своём праве, конечно. До тех пор, пока не рубанула с плеча, заявив: «Не понимаю, как это ты позволил ей сегодня прийти». И так миленько с ней общался. В мастерской её больше вообще быть не должно. «Ты серьёзно?» — не поверил Фёдор. Мэйв раздражённо сощурилась. «Абсолютно. Как она влияет на Веронику? Ты о дочери думаешь? Мало того, что вы там ужасы какие-то лепите, меня, между прочим, ты именно поэтому перестал пускать, когда родила». В её голосе нарастала опасная крещендо. «А ребёнку типа нормально? Мне всегда это казалось странным». Мэйв отвернулась. «Всё, я всё сказала». Фёдор с досады пнул ножку кровати. «Это он-то не думает о дочери. Агния — её любимая тётя. Вероника только что Ильича потеряла. А ты предлагаешь ещё и второго близкого у неё отнять?» «Да она психопатка!» Мэйв швырнула мужнин телефон на кровать. Он дважды подпрыгнул на сером покрывале, как плоская галька по озёрной глади, и завяз где-то в подушках. «Не надо так», — попросил Фёдор, опускаясь на пуфик перед зеркалом в будуарном уголке, где жена прихорашивается по утрам. «Склянки с кремами, тюбики, пуховки. Деревце, завешанное бусами и цепочками». Фёдор выпилил его для Мэйв самолично, намаялся с резными ветвями. Инкрустированная натуральным перламутром шкатулка для заколок. Милая мелочница, тоже его работы. Весь мир жены сделан руками Фёдора. Он безотчётно взял какую-то кисточку, прошёлся ладонью по густому короткому ворсу с остатками пудры. Просто немного сдвиг по фазе. Профессия своеобразная. Она не хотела навредить. «Да ну вспомни, что с тобой когда-то случилось», — брякнул, не подумав. Мэйв побелела. «Не смей сравнивать. И хватит мне это припоминать. Всю жизнь теперь перед тобой виновата буду». «Мама, не кричи на папу». В дверях стояла, руки в боки, разбуженная Вероника. Нахохленная, в сбитой пижамке. Казалось, нашитый на животе медвежонок хмурится вместе с ней. «Ты почему не в постели? Третий час ночи!» — возмутилась Мэйв. «Быстро спать!» Фёдор вскочил, выронив кисточку. «Всё хорошо, Аранель. Мама не кричит. Просто тяжёлый день. Иди ко мне». Взял за руку. «Мы тоже ложимся». Отвёл дочь обратно в детскую. На кухне громко выглотал стакан холодной воды. Прижался разгорячённым лбом к кухонному шкафчику. Обязательно выносить ему мозг после похорон Ильича. Досчитал до 10, вернулся в спальню. Мэйв снялась с постели и неожиданно обвела его руками, шелковая, прохладная. Пояс бирюзового халата сам собой расплелся, показав нежную ночную сорочку. «Знаешь, что я поняла сегодня?» — прошептала жена, едва касаясь теплыми губами мочки его уха. «Хочу вернуться в мастерскую. Шить там, когда не на съемках. Помнишь, как было прекрасно? Как мы там были счастливы. Все время вместе. И мне так спокойней будет за Веронику. И все у нас станет чудесно, как раньше, только лучше, сам увидишь». Мэйв выскользнула из объятий Федора, пошуровала под подушками и достала мобильный. «Вот, держи, милый, напиши ей, прямо сейчас, при мне, и закроем тему». Ладонь ее с телефоном нетерпеливо подрагивала. Федор представил, что жена теперь будет, как в прежние времена, в мастерской. Готов ли он, как в юности, проводить с ней 24 часа? Ее костюмерка давно используется как чулан. А что будет с Вероникой? Мэйв же не сможет спокойно. Станет воспитывать, осаживать. «Ника, не бегай, не прыгай, помолчи». А ему слушать эти бесконечные крики еще и в рабочем процессе? Перед всеми? Нет, не вариант. Мастерская превратится в дурдом. И Агню нельзя выгонять. Неправильно. Она верный друг. С какой стати Мэйв вообще ему указывает? Федор взял протянутый телефон и спрятал в карман. «Не буду писать Агне. Я с ней уже сам все прояснил. Вину она признала. Извинилась». Мэйв отстранилась, а села на кровать и закаменела. «Скажи правду», — потребовала резко. «Спишь с ней?» «Нет. Ты же влезла в наш чат. Какого хрена вообще? Это неприемлемо!» «Знаешь, что неприемлемо? Водить 6-летнего ребенка в морг», — вспылила она. «Тогда что тебе мешает уволить эту суку?» Федор заходил взад вперед по спальне. Необходимость оправдываться, унижаться, когда он ничего дурного не совершил, адски действовала на нервы. На Агнии сейчас завязан важный клиент. «Да блин, это вопрос принципа. Мой коллектив мне решать». «Ты не хочешь, чтобы я возвращалась?» От скачка напряжения в ее тоне на прикроватных тумбочках полыхнули лампы. Черт, как она поняла. Я этого не говорил. Твой коллектив и фирма твоя, да? Спросила Мэйв с язвительной усмешкой. Ну, да, согласился Федор, не понимая, в чем подвох. Моя? Он практически услышал роковой щелчок. Как сработала после его неосторожных слов отжатая пружина. И захлопнулась дверца ловушки, отсекая пути к отступлению. Мэйв закатила глаза. «Потрясающе». Она поднялась и долгим жестом обвела спальню, точно предъявляя доказательства невидимым присяжным. «Опять это делаешь». «Что?» — не понял Федор. «И даже не видишь». «Опять отнимаешь то, что мне важно». «Мне важно!» — воскликнула она, мельком скосившись на зеркало. «А ничего, что мы фирму с тобой вдвоем подняли. Забыл, как мы убивались вместе? Как я поддерживала тебя, когда ты взял бешеный кредит? Когда нам есть было нечего?» Кашлянув, взбилась на некрасивый гортанный клёкот. «Это был и мой проект тоже. Мое детище. Но ты... Вы с ней. Меня оттуда вытеснили». Федор упал спиной на кровать и закрыл ладонями лицо. «Опять Агния. Что за глупая ревность? Дадут ему сегодня поспать, а?» «Боже, никто тебя не вытеснял», — простонал он. «Ты же хотела стать актрисой». «Ошибаешься». Мэйв, держа спину, уселась на пуфик и закинула ногу на ногу. «Это не я. Это ты жаждал, чтобы я стала актрисой. Мне нравится шить, костюмы делать, в мастерской. У меня это получалось. И еще с ирландским центром работать. Но тебе этого было мало». «Поглядите-ка, разошлась. Нашла козла отпущения. Что еще припомнит?» Федор слез с кровати и стал расстегивать ремень на джинсах. «Пусть орёт, что хочет. Он ложится спать. Сама знаешь, почему с ирландским центром не...» «Вот, вот!» Победоносно протянула Мэйв. «Снова тычешь мне тем эпизодом в лицо, сколько можно. Я все всегда делала, как ты хотел. Милому не нравится моя работа? Хорошо, поменяю. Не нравится, с кем я общаюсь? Значит, порву с компанией», — бросила она. Нервно схватила с подзеркальника гребешок, согнула. Пластик лопнул, переломился пополам. «Все? Больше ни в чем перед тобой не виноват?» Сардонически поинтересовался Федор. Но Мэйв не навоевалась. Просто переводила дух. «На сериале теперь это мыкаюсь тоже для тебя, потому что ты мечтал, чтобы твоя жена стала великой актрисой. А когда я прошу, впервые, заметь, прошу сделать что-то для меня, отказываешься, защищаешь бабу, с которой якобы не спишь, которая изуродовала психику нашему ребенку. Отец года!» — презрительно припечатала жена. Это была последняя капля. «Не переживай», — медленно в растяжку произнес Федор, ощущая, как его срывает с петель. «На сериале мыкаться осталось недолго. Мне Валя вчера звонил. Твоего персонажа сольют. Будешь свободна. Нравится шить подушки с игрушками, ради бога. Отныне ни слова про съемки не услышишь от меня. Тем более, как выяснилось, актерского дарования твоего хватает максимум для ролевок. Бездарность. Даже телемыло про домохозяек не потянуло. Хотя, казалось бы, прям твое». Мэйв сидела как оплёванная. Подняла изумленное, полное скорби лицо. «Ох, стремительно!» — раскаялся Федор. «Переборщил. Сейчас же, слышишь, придурок, немедленно падай в ноги, проси прощения!» Но не успел. Ее черты, на мгновенье трагически облагороженные, тут же стянулись в нелепую и отвратительную гримасу. Наморщенный нос, мелкие оскаленные клычки. Мэйв дико напомнила тех кудлатых уродливых собачонок с выпученными глазами, что готовы порвать случайному прохожему ногу до кровавого мяса. Ни за что, ни про что. «А ты не хочешь в мастерской переночевать?» — спросила она зло. Федор вдел ремень обратно в пряжку. «Иди-ка ты в баню, дорогая. Извинений не дождешься. «С удовольствием». Темная мастерская встретила его кисловатым душком недопитого вина и тушеных овощей. Федор тяжелым взглядом окинул грязную посуду с присохшими почернелыми баклажанами, раздвинул диван, кое-как застелил бельем, стянул одежду и бухнулся на жесткое лежбище. Она еще и по перепискам теперь лазит. Федор нашарил телефон. Нашел, как установить код-пароль. Зажмурился, повернулся на бок. На спину. На другой бок. Откинул одеяло, сунул ноги в резиновые шлепки. Ударил кулаком по выключателю на стене. Яркий свет резанул глаза. Федор полоскал бокалы и шваркал губкой по тарелкам до посинения. Смывал водой и пеной гадостный липкий налет. С посуды. С пальцев. С себя. Выдохся. Зато после уборки уснул, едва коснувшись головы подушки. Утром много думал, поминутно проверял молчащий телефон. Сам тоже не звонил и не писал. Проглотив на завтрак какую-то ерунду, обнаруженную в холодильнике, схватился за скульптурный пластилин. Резал, мял, давил, корёжил. Без эскиза, просто чтобы себя занять. Делал пробные модельки. У фирмы висел заказ на очередную химеру, марсианского вида тварюшку, которую клиент описал как «нечто среднее между безволосым котом» и комодским вараном. Вы уж, пожалуйста, пофантазируйте. Вот Федор и ваял одновременно складчатого остроухого и чешуйчатого уродца на толстых когтистых лапках, с лысым хвостом. Нет, лучше без. Проматывал в мыслях вчерашнюю размолвку. Оба хороши. Оба. И Мэйв наехала, почем зря. Выставила его потаскуном и тираном. Не думал он ее никак ограничивать. Накрутила себе не пойми что. Это все ревность. Совершенно, к слову, беспочвенная. Никогда ей повода не давал. Даже обидно. Но и Федор погорячился. Унизил ее зачем-то. Стыдно, Федя. Нельзя было так про сериал. Неужели она действительно не хотела играть? Тогда почему, блин, молчала? Да нет, наверняка сказанула в сердцах, чтобы досадить. Извиниться, тем не менее, надо. Только не по телефону. Держу пари, она сейчас тоже переживает. встретят его с работы, обнимутся. Мастерская постепенно наполнялась людьми. В полдень для снятия слепка приковыляла, опираясь на шикарную трость с набалдашником в виде головы таксы, заслуженная артистка Гальцева. Многократная лауреатка всяческих премий, живое, скажем так, воплощение российской интеллигенции на правительственных приемах. Решила на старости лет вписаться в съемки хулиганской экранизации Гоголя. Ее подвядшее дворянское лицо требовалось основательно обезобразить. Федор погрузился в успокоительную рутину и не заметил, как в окнах зарозовел летний вечер, закружился мотыльками возле бледных фонарей. Поглядев на часы, Федор выругался. Схватил телефон и выбежал наружу. По Лиговскому неторопливо полз автомобильный поток. Брёл, обалдело улыбаясь, турист, утомленный шпилями, львами и булочками из вольчика. Вертушка торгового центра неутомимо вываливала порция за порцией людей вперемешку с фирменными пакетами. Два голубя дербанили на тротуаре грязный блин. В троллейбусе Федор нервничал, выбирал слова. Нанизывал на живую нитку и спускал. Искал новые до самого порога. Нужен компромисс. Естественно, пускай приходит в мастерскую и шьет, если нравится. Не будет же она там сутками торчать. Все-таки дома полно забот, да и сцену едва ли забросит. Но об этом аккуратно. Агния. Больной вопрос. Она остается, не обсуждается. Надо познакомить их по-человечески. Поговорить по душам на троих. Прояснить недомолвки. Давно следовало, по правде говоря. Может, подружиться, наконец. Вдруг повезет. На трель дверного звонка никто не открыл. Это в начале 10 вечера. Федор отпер своим ключом. Щелкнул светом в прихожей. Окликнул жену, дочь. Молчание. Что-то неуловимо поменялось в квартире. Словно атмосферное давление скакнуло на какие-то неизвестные, но, безусловно, критические миллиметры ртутного столба. От аномальной тишины почти закладывало уши, пережимало сосуды в мозгу. Локальная магнитная буря. Возмущение поля Земли ровно на наших 40 квадратах. Федор позвонил Мэйв. Не взяла. Открыл чат. Зеленый кружочек, она в сети. Написал. «Вы где? Я дома». Мэйв печатала и печатала и печатала и печатала. Федор успел сдернуть кроссовки, ополоснуть спекшееся лицо, остудить мокрой ладонью загривок, наполнить и поставить чайник, расплескать воду, вытереть лужу, пожевать подкисший хачапури, высыпать из пакета в миску смесь орехов и цукатов, выбрать из горки разноцветных засахаренных кубиков всю папайю. Сообщение Мэйв заняло весь экран. «Федор, благодаря нашей ссоре я многое поняла. А ты не понял, как не понимал никогда. Может, теперь поймешь. Наверное, я даже должна сказать тебе спасибо. Мне не хватало сил, смелости, решимости. Не хватало единственного, очень важного импульса. И вчера я его получила. Мы с Вероникой уехали в Сосновый Бор. Ей будет лучше здесь, на свежем воздухе, подальше от твоей мастерской и твоих друзей. Не хочу, чтобы ты сделал с ней то же, что и со мной. Я подаю на развод. Тебе придет уведомление. Разговаривать больше не стану. Остальное в суде». Пока Федор еще живой, еще не понимающий, что мир его обрушен, вчитывался в безнадежно расползавшиеся строки, Мэйв отправила его в черный список. Август выдался прохладным и ясным, как стекло. Как ни в чем не бывало, голубело небо. Ветер подгонял заблудшие беззаботные облачка к лохматому пересту кучевому стаду. От рек и каналов, где зыбились опрокинутые дворцы, тянуло студеной водой. В мастерскую кто-нибудь то и дело притаскивал пахучие ведра с битыми яблоками. Федор не видел дочку месяц. Да что там не видел? Не сумел даже поговорить ни разу. Федор как-то жил. Работал по инерции. Покорно жевал, что ему подсовывали коллеги. На выходных срывался в Сосновый Бор и слепо прочесывал короткие, как всхлип улицы. Впустую. Сосновый Бор полностью соответствовал ожиданиям. Безотрадная глухомань, колдобины, неказистые ларьки. Все население городка способно разместиться на футбольном стадионе. Фёдор блуждал, не приходя в сознание. Иначе свихнулся бы от неизвестности. Дома смотрел на себя из зеркала. Взгляд мертвый, морда осунулась, весь защетинил. Фиолетовые мешки под глазами — напоминание о тех бессонных ночах, когда он нянчил двухмесячную Веронику. То было счастье. Просто он тогда не понимал. В начале осени Мэйв все-таки одумалась, вышла на связь. Написала, что они с Вероникой в полном порядке, что все это время обустраивали квартиру, доставшуюся от матери. Адреса не сообщила. Дала изъеденному тоской и надеждой Фёдору переговорить с дочерью по громкой связи. Коротко, минуты две. И отняла телефон. «Извиниться не собираешься?» — осведомилась жена. «Я тебе ничего плохого не сделал. А ты дочь увезла. Мы друг по другу скучаем. Когда вы приедете обратно?» — спросил Фёдор. «Не приедем», — отрезала Мэйв. «Ника уже пошла в школу. Ей тут хорошо. Природа, пляж». «Да? В городе с атомной электростанцией?» — взорвался он. Мэйв отключилась и забанила Фёдора по новой. Это был второй сокрушительный, едва совместимый с жизнью удар. Врезала, вышибла из груди надежду, бросила Фёдора на асфальте харкать черной соленой кровью. Он, дурак, наивно полагал, что если дать ей остыть, все наладится. На целый месяц порознь ничего не поменял. Не вернуться. Действительно не вернуться. Мэйв не образумилась. Отняла самое дорогое. Наказывала его, очевидно. Фёдор, беспомощный, переломанный, так и не понял, за что. Снова объявилась только через неделю. Вела себя безжалостно. Чуть что не по нраву — бан. Теперь живу, как сама хочу. Говорить с Вероникой дозволяла только в своем присутствии, по видеосвязи. Дочь сидела перед камерой напряженная, принаряженная, как не дома. То и дело оглядывалась туда, где стояла мать. Время от времени рука жены тянулась к чему-то на столе, заполняя грязно-розовым весь экран. Встретиться Мэйв по-прежнему не разрешала. Фёдор так и сяк пытался выведать адрес, спрашивал Веронику на Синдерине. «Ранель, где ты живешь?» Поднимала плечики. «С мамой». Впервые им не хватало выдуманных слов. Просил дочку повертеть телефоном. Камера вылавливала тусклый двустворчатый шкаф, неровный строй шерстистых кактусов на полочке и кривошею березку за окном. «Мэйв не имеет права», — так думал взбешенный Фёдор. Ошибался. Три юриста по очереди развели руками. Последняя, щекастая, умудренная, с циничными глазами, на консультации даже поименовала проблему — семейный киднеппинг. Когда ребенка забирает и скрывает один из родителей, второй фактически бессилен. Обращаться в полицию, в органы опеки бессмысленно. Скажут: «Это ж мать, чего вы от нас ждете? У вас же нет решения суда». Да и решение в пользу отца на самом деле тоже мало что изменит. Заплатит она 2500 административного штрафа, и все. По официальной статистике судебных приставов ежегодно не исполняется 63% судебных решений. Вседозволенность и безнаказанность. Абзац. Кстати, о суде. В октябре Фёдор обнаружил на дне почтового ящика извещение. Помчался в приемную знакомиться с делом. Иск Мэйв выкатила драконовский. Место жительства дочки с матерью. Встречи с отцом всего 2 раза в месяц по выходным. И еще 1 раз в день рождения. Исключительно при Мэйв. Потому что опасается за психику ребенка. У Вероники будто бы диагностировали неврастению. Зато вот алименты жена требовала солидные. Словно увезла дочь не в захолустный городишко, а в столицу нашей родины Москву. И это не все. По закону Мэйв полагается половина бизнеса. Интереса к управлению она, к счастью, в иске не проявляла, но рассчитывала на денежную компенсацию за передачу прав в размере, установленном судом после оценки стоимости фирмы. Откроет, надо думать, ателье в Сосновом Бору. В будущем с компенсацией Фёдору вызвался помочь платежеспособный Степан. Повезло, что Агния вовремя его приворожила. Но не безвозмездно, разумеется. а за долю покойного Ильича в компании. Раздел фирмы, если честно, тревожил Фёдора меньше, чем риск потерять дочь. «Не в растении. Как же?» — ярился он. Скрипел зубами так, что башка раскалывалась. «Если у Вероники и есть не в растении, то лишь потому, что у нее отняли отца. Вырвали ребенка из привычной среды. Денег ему, разумеется, не жаль. Но платить Мэйв астрономические суммы, когда та держит дочку, по сути, в заложницах? Да жена эти алименты не на ребенка потратит, а на адвоката. Нет, Фёдор на такое не пойдет. Ни за что. А главное, давайте на чистоту. Мэйв никогда не любила Веронику, как он. Это Фёдор ее растил. Нежил, смешил, голубил. Утешал, когда плакала. Кормил бульоном с ложечки, когда болела. Жене девочка только мешала. Стало быть, это просто глупая и беспощадная месть. Сделать Фёдору больно. Показать свою власть. Ни почему. Да и щекастая юристка нажимала. «Фёдор, деньги — ваш единственный рычаг. Переводите пока по нижней границе, сохраняйте чеки и постарайтесь достичь мирового соглашения. Это самый желаемый исход». Имя ее было Люба. Но Фёдор про себя прозвал юристку Кляксой за испачканные шариковой пастой пальцы и неизменные разводы туши на нависших верхних веках. Веронике бы кличка понравилась. «Да, Ранель». Фёдор мысленно с ней все время разговаривал. Сверялся, будто дочка, как прежде, вертится рядом. Беда в том, что Фемида редко приподнимает повязку с глаз и встает на сторону отца. Ребенка по умолчанию оставляют с матерью. Такова общая практика. Даже если повезет и судья вникнет в дело, максимум, на что Фёдор может рассчитывать — равноправная опека. Забрать дочь себе на законном основании, как он хотел бы, никто ему не даст. «Поэтому худой мир предпочтительнее», — объясняла Клякса. И Фёдор пробовал договориться. Бился до черепного хруста о твёрдую мёрзлую толщу. Убеждал, что станет переводить намного больше денег, когда Мэйв позволит полноценно видеться с дочерью. Наедине, не под надзором. «То есть твоя финансовая поддержка ребенка не безусловная?» Едко интересовалась жена. Через месяц, когда в город на пегой кляче по слякоти въехал ноябрь, Фёдор достиг такой степени отчаяния, что готов был пойти на попятную. Распрощаться с Агнией, отказаться от любых заказов, дабы Вероника могла спокойно бывать в мастерской. «Ты упустил свой шанс», — констатировала Мэйв по телефону. «Мне этого уже не надо». «Чего? Ну чего ты хочешь?» — сорвался Фёдор и выматерился. «Чтобы ты оставил нас в покое». «Совершенно верно. Исчезни. Только плати алименты». Фёдор не только не исчез. Наоборот, возник на пороге дома. Мэйв засветила в иске адрес. Сосновый бор, улица Малая Земля, облетевший колючий сквер, белые пупыри снежноягодника. Блочная пятиэтажка, утопающая в грязи, подъезд без лифта, подпаленный от спичек на потолке. Выжимал кнопку звонка, пока не открыла. Загородила собой прихожую. Глаза на выкате, рот перекошенный, раскинула руки, вцепилась в косяки. Ожившая картина Маковского «Не пущу». Заявила, что зря приехал. Вероника занята, делает уроки. Уничтожая Мэйв взглядом, Фёдор опустился на ступени. Подождет. В подъезде хорошо, тепло. Это вам не продуваемый всеми ирландскими ветрами холм в долине Глендалах. У Мэйв на шее задергалась жилка. Оба знали, Фёдор умеет ждать. Сдалась, пообещала выйти с Вероникой. С одним условием — во двор. Заставила Фёдора промаяться на сырой скамейке полчаса под подозрительными взглядами бабулек. Дочка, шлепая желтыми сапожками, с радостным писком бросилась к Фёдору. Мэйв не дрогнула. Наблюдала за счастливым воссоединением без эмоций. Что-то сказала. Фёдор ответил. Снова что-то сказала, чуть резче. Фёдор ответил. Не прошло и четверти часа, как они с Мэйв, к восторгу местных престарелых гиен, начали друг на друга орать. «Пожалуйста, не ругайтесь», — плачущая Вероника тянула Мэйв за рукав куртки. «Мамуля, пойдем домой». Фёдор еще постоял во дворе, поглядел в освещенные окна на третьем этаже и побрел с разорванным в клочья сердцем на станцию. Тогда же, в ноябре, Фёдора посетила амебообразная тётенька из органов опеки. Проверить квартиру. Стандартная процедура, когда возникает спор о месте проживания ребёнка. Клякса порекомендовала как следует подготовить дом, создать идеальную для 7-летней девочки обстановку. Одежда по возрасту, продукты, учебный уголок. Перед визитом опеки Фёдор носился как угорелый. Навёл чистоту. Пропылесосил, давясь от саднищей боли в груди, заросшие пылью игрушки. Набил шкафы Вероники новыми свитерками и платьями взамен тех, что увезла Мэйв. Разложил в холодильнике 3 месяца не знавшим иной еды, кроме пельменей и пива, йогурты, фрукты и овощи. Огляделся, ничего не упустил. Поразмыслив, бухнул на газ кастрюлю с покупным бульоном, чтобы суровую функционершу встретили ароматы готовки. Обвешанная бижутерией, будто чешская люстра, тётенька, увы, не шибко впечатлилась. Вяло осмотрела комнаты, позадавала Фёдору вопросы, нацарапала себе в бумажку галочки, схрупала полпачки Вероникиного любимого печенья и отбыла, покачивая гранёными серёжками. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетней приложит к делу. Подстёгиваемый кляксой Фёдор бросился писать заявление и собирать справки. Из детсада, из развивающего центра, из поликлиники. Всё, способное хоть как-то подтвердить, что ребёнком занимался преимущественно он, что Веронике будет лучше с отцом. Фотографии из семейного альбома. Фрагмент карты с их домом, где были отмечены школы, продуктовые и аптеки. Копия свидетельства о рождении. И такую они с юристкой убедительную папочку собрали, что перед первым декабрьским заседанием Фёдор поверил в чудо. Зря. Чудо не случилось. Ни на первом слушании, ни на 5 последующих. Переносы и перерывы. Ходатайство и приложение. График, согласно которому на рассмотрение каждого дела, смехотворные 20 минут. Погибающая под завалами бумаг секретарь. В переполненном жужжащем здании суда, общим паническим настроением и суетой, напоминавшим вечно тонущий «Титаник», едва удавалось урвать полчаса на разговор с пожилой судьей. Особый, в сущности, вменяемый, но задолбанный катастрофически. Так от одного переноса к другому незаметно наступил март. Температура, впрочем, держалась отнюдь не весенняя. Город нипочем не желал оттаивать. За окном звенела морозная синева, в парках высились сугробы, уличные фонари прятали жестяные макушки под пушистыми снежными шапками. Клякса предупреждала, по-дирижерски размахивая шариковой ручкой. «Надо настраиваться на долгую борьбу, Фёдор. Год или полтора. И, скорее всего, в первой инстанции мы проиграем. Не волнуйтесь, потом подадим апелляцию. Столько раз, сколько потребуется. Смысл в том, чтобы показать без боя, вы малышку не отдадите. Будете мотать жене нервы, пока не пойдёт на мировую. Ей тоже адвокату платить по часам, знаете ли». Фёдор сперва терялся в догадках, откуда у Мэйв взялись деньги. Сам он со своей кляксой едва расплачивался. А Мэйв-то на какие шиши? Затем Фёдор вспомнил о сериальном гонораре. Всё верно. Валька же обещал выбить для неё какие-то отступные. Не бесконечные, что хоть немного обнадеживало. Заседание Мэйв игнорировала. Вместо неё приезжал самонадеянный пустоцвет с удостоверением адвоката. Заранее уверенный в победе. Только и делал, что талдычил про пользу свежего сосново-борского воздуха и вред общения с отцом для психики ребёнка. Обозначенный вред подкрепил скриншотами с сайта фирмы, где помимо драконов и гиппогрифов имели неосторожность висеть во всей убийственной красоте давнишние фотографии. Освежеванные бутафорские трупы, зомби, силиконовые потроха. Отборный макабр для потенциальных клиентов из кино. Фёдор волосы на себе рвал. Почему не подумал, не удалил, идиот? Судья вытаращилась на красочные снимки, дёрнула, как испуганная кобыла, чалой головой и со вздохом объявила перерыв на 2 недели. Опять. Враньё. Это уже было первостатейное враньё с их стороны. Манипулирование фактами. Никакой откровенной чернухи при Веронике не создавалось. Самый пугающий реквизит ваяли в спецпомещении за закрытыми дверями. А Мэйв со своим прощелыгой изобразили всё перед судьёй так, словно у Фёдора этими кадаврами дома шкафы набиты. Ну что ж, Тогда и Федору есть что сказать. Не думал, что опустится до такого, но ему не оставили выбора. Если уж кто и опасен для Вероники, то это Мэйв. Мамаша, которая пыталась напоить младенца мылом. И лежала в лечебнице. Исходя желчным ликованием, Федор выложил Кляксе всю подноготную. Та поначалу оживилась, но ненадолго. Мэйв уже давным-давно не наблюдается у психиатра. Ходатайство о запросе выписки из клиники ничего не даст. Отделается справкой, что не состоит на учете. И не будем забывать, что умышленную попытку навредить Веронике никак не доказать. Ведь Федор 7 лет назад, стремясь защитить жену, сей факт врачам не сообщил. «А скажите мне, Федор». Юристка окинула клиента оценивающим взглядом, будто взвесила, сколько в нем мужества. «Раз уж мы с вами такие сценарии прорабатываем, вы не думали Веронику пока просто забрать? Юридически препятствий нет. Вы имеете полное право быть с дочерью. Для судьи очень важно, с кем находится ребенок на момент вынесения решения. Но до окончания суда место жительства определено с матерью», — возразил Федор. «Да я ведь не о том, чтобы она с вами жила. Не обязательно даже ждать финального заседания. Пускай Вероника погостит у вас недельку-другую. Хоть время вместе проведете. Дочери полезно побыть с вами. Ее наверняка все эти месяцы психологически обрабатывали. А жена чисто по-человечески почувствует, каково вам было с августа, как вы мучились. Поймет, что так дальше нельзя. Глядишь, и мировое подпишете», — воодушевленно заявила Клякса. Но увидев, что Федор не разделяет ее оптимизма, продолжила сдержаннее. «В любом случае, ваша переговорная позиция усилится. Сейчас Вероника у жены, и та диктует вам условия. А будет наоборот. Главное, суд пока не зафиксировал порядок общения, на котором она настаивает в иске. Несмотря на решение о временном проживании с матерью, вы вправе проводить с дочерью столько времени, сколько хотите. И уж точно не обязаны делать это в присутствии жены. Подумайте, я не настаиваю». Ясное дело, Федор об этом думал. Постоянно. С утра выдавливая пасту на зубную щетку, когда орудовал в мастерской резаком, перед тем, как упасть на кровать, и ночью, плутая в головоломных коридорах снов, невыносима была мысль, что Мэйв, лелеющая обиду, настраивает дочь против отца. Веронику нужно забрать. Хотя, постойте, почему это «забрать»? Будто речь о неодушевленном объекте. Надо спросить ее, с кем она хочет быть. Если скажет сама, что предпочтет жить с мамой, Федор отступит. Но Вероника так не скажет. Она любит папу. И они будут вместе. Однако такой поворот будет означать, что худого мира не получится. Ни сейчас, ни потом. А плевать. Видит Бог, иные средства исчерпаны. Точка невозврата пройдена. Война не на жизнь, а на смерть. Не он сделал ребенка орудием мести. Не он первым отнял дочь. Пускай жена хлебнет из того же котла. Да вот в чем загвоздка. Мэйв не выпускала Веронику из поля зрения ни на шаг. Весь апрель, когда удавалось вырваться из мастерской, Федор совершал вылазки в сосновый бор. Караулил. Следил за женой и дочерью, пригибаясь за мокрыми автомобильными спинами. Мёрз. Ждал своего шанса задать дочери главный вопрос, не ощущая, как напитываются носки сквозь скверно проклеенные подошвы талой ледяной водой. Собирал информацию. Изнурительное, между прочим, занятие. Кучу сил отнимает. Пытка ожиданием. Бекет. Пинтер. Не зря про это написано столько абсурдистских пьес. Единственное, что он выяснил ценой выстуженных ног и ушей, просто улучшить момент, когда Вероника останется одна, и поговорить с ней не получится. Мэйв сопровождала дочь на детскую площадку, отводила в школу через дорогу и самолично забирала с уроков. Стоило Федору туда сунуться, бдительная вахтерша, с которой, несомненно, были достигнуты какие-то предварительные договоренности, страшно представить, что ей наплели, мгновенно оповестила Мэйв. Та примчалась, заряженная на скандал. Федор даже до класса дойти не успел. Из продолжительных дискуссий с Кляксой Федор уяснил, во время свидания отвести Веронику в сторонку тоже не выйдет. На встречах втроем Мэйв все норовила оттеснить Федора, встать между дочерью и отцом. Принималось выяснять отношения. Общаться в таких условиях было невыносимо. Не давало даже увидеться нормально. А если Федор таки изловчится и уведет Веронику, Мэйв поднимет крик. Любой маломальски отзывчивый прохожий кинется на помощь. Не спасет даже зажатое в зубах свидетельство о рождении. Может, если бы имелась машина с надежным водителем, готовая по сигналу сорваться с места. Однако все мужики из цеховых, кого Федор просил подстраховать, уклонялись, прятали глаза. Да, говорили, очень сочувствуем, старик, но извини, то, сё. Валька, которому Федор колеблясь, позвонил в последнюю очередь, выразился прямо. Дружище, да никто из знакомых в здравом уме тебе не посодействует. Что бы там между вами с женой ни случилось, разбираться не станут, поверят ей. Но представь, как это звучит вообще, помогите забрать ребенка у матери. Валька сделал паузу для вязчего эффекта и продолжил. «У меня остался в Питере один решала толковый. Попробуй ему позвонить. Скажи, что от меня». Но и прожжённый решала, оказавшийся, к слову, частным детективом, услышав суть запроса, поджал хвост и слился. Как-то это, дескать, не по моему профилю. Агния тоже не одобряла намерения Федора. Не отговаривала, но спрашивала. «А дальше-то что?» Так и будете несчастную девочку словно одеяло перетягивать? Будешь вести себя как Мэйв? Станешь Веронику только по WhatsApp у матери показывать? Она тебя наказывала, а теперь ты ее. Какое-то право слово Соломона в суд. Хотите порвать ребенка пополам? Это путь в никуда. Федор отмахивался. Нет, главное — пошатнуть ситуацию. Он придумает, как быть. Уподобляться Мэйв в ее мстительном угаре он ни в коем случае не собирается. Правда, мысль о том, что та почувствует ту же беспомощность и боль, вызывала талику приятного злорадства. Но в этом Федор не признавался. Ни Агнии, ни себе. Нет, он выработает правила общения. Сумеет договориться. Тем более у жены со дня на день кончатся деньги на адвоката. Изменится баланс сил. Ей ничего не останется, кроме как подписать мировое соглашение. Такое, которое не ущемит Федора в правах. Тогда и служители системы, органы опеки, судебные приставы впредь будут защищать его интересы. Агния, понимающе хмыкала, и улепетывала на свидание к Степану. Самоустранялась. Неужели тот взаправду и нравится? Погруженный в свою драму, Федор упустил, когда эти двое стали парой. Степан-то с первой минуты знакомства ее боготворит, а вот Агнию, казалось, ухаживание клиента скорее тяготили. А тут вон оно как повернулось. Нет, наверное, правильно. Давно пора. Но отчего-то грустно. Ему, Федору, плохо, а ей нет. Итак, решать проблему Федору предстояло в одиночку. Успех операции зависел от трех обстоятельств. Первое. Вероника должна явно выразить желание уйти с папой. Второе. Нужно, чтобы Мэйв выпустила дочку из виду, а лучше доверила посторонним. У чужого человека отец вправе изъять ребенка вообще без объяснений. Третье, чтобы Федор смог подобраться поближе. Его не должны узнать. Невозможно. Невыполнимо. Одна ошибка, и Мэйв не подпустит его к дочери больше никогда. Неожиданная и на первый взгляд абсолютно неразумная идея пришла, когда Федор затеял субботник. Разгребал, поддавшись всеобщему майскому энтузиазму, заросшую хламом мастерскую. Среди прочего выносил на свалку ненужных гипсовых болванов, слепки, оставшиеся от сданных проектов. Взял в руки собственный бюст. Основу, которую использовал, когда лепил накладки, чтобы повеселить дочь. Слезы обожгли глаза. Как Вероника любила его перевоплощение. Смогут ли они еще когда-нибудь так подурачиться? Федор погладил заляпанный пластилином гипс и замер. Он ищет способ изменить внешность? Пожалуйста. Безумие. Беспримесный, безрассудный вздор. Пластический грим правдоподобен в кино, а не в жизни. Можно довольно реалистично себя состарить до неузнаваемости. Применить все известные хитрости. Сделать фактурные поры наждаком или жесткой собачьей щеткой. Добавить в разведенный силикон обрывки флока, красной шерстяной нити, чтобы создать иллюзию капиллярной сетки, обклеиться в тон кожи морщинистыми накладками, не скрадывающими мимики, швы затереть, подкрасить. Чепуха. Пустая затея, даже думать не стоит. Вблизи при дневном свете объемные детали с толстым слоем пигмента все равно будут смотреться ненатурально. И Федор, немного потешив себя решением чисто профессиональных задач, идею забраковал. Но гипсового двойника не выбросил. И нахмуренный бюст Станислава Ильича оставил тоже. На память.